Мне приходилось стоять, так как места не хватило, но я не жаловался, а наблюдал за кратером, где располагалась зона аномалий. Только через час до кратера добралась первая группа разведки, и пока они спустились, появилась еще одна группа, более многочисленная, которая сходу атаковала первую. Из четырех магов после первой мощной атаки в спину выжил только один, но тот смог удивить всех, так как был высокоуровневым магом и первой же атакой, состоящей из двух воздушных лезвий, убил шестерых магов противника. Всего их было 10, и потеряв больше половины, они решили отступить. Только вот маг им не дал этого сделать, быстро догнав и порезав на куски. Судя по тому, как он их продолжал яростно расчленять, они убили кого-то важного для него. Ну а мы в это время совершенно спокойно удалялись в сторону своей лунной базы, оставляя скрытые ретрансляторы с рунами маскировки.